Через несколько недель я сообщил гамбургеру, что деньги перестали быть препятствием. «Теперь тебе решать», — сказал он. «Приходи и погляди на нас. Как только увижу секретаршу, я тебя запишу». Можно было подумать. Со мной говорит уважаемый член весьма закрытого английского клуба. «Может, так оно и лучше?» «Вот это я понимаю, боевой дух», — сказал он, переходя на роль сержанта-вербовщика морской пехоты. «Нам нужны такие молодцы». С Бенно Гамбургером я познакомился вскоре после выхода на пенсию. Произошло это в молочном ресторане Голдстайна воскресным днем, в обеденное время, когда там особенно людно. Я сказал Голдстайну, что не возражаю, если меня кому-нибудь подсадят, и он отвел меня к гамбургеру. Худое печальное лицо, теперь такое привычное, коротко остриженная голова, прочно сидящая на толстой шее и внушительном торсе. По элегантности наряда он может выдержать сравнение с самим Голдстайном. Но если первый, то есть гамбургер, тяготеет к солидному консерватизму, то последний Голдстайн даже дерзостен в своих покушениях на моду. Привожу здесь первый диалог между ними, столь же исторический в своем роде, сколь и гораздо более известный диалог между Стэнли и Ливингстоном. «Я уже кончаю». «Не торопитесь». Приплелся Джо с чашкой черного кофе для меня и счетом для гамбургера. «Мне, пожалуйста, Уолтера Матау», — сказал я, — «и чуть побольше соуса». «Сию минуту», — сказал Джо, начиная медленный разворот. Гамбургер изучал свой счет с дотошностью правительственного аудитора. «Вы насчитали мне лишних $20 за Джека Клагмана», — сказал он. Джо стал медленно поворачивать обратно. «На прошлой неделе Голдстайн поднял цены. И теперь чашка кофе 45 центов? Это скандал», — сказал Джо. «Я бы не заплатил». «Голдстайн рубит сук, на котором сидит». Гамбургер вынул из бумажника несколько банкнот и стал рыться в кошельке для мелочи. Извлек оттуда 5-центовик и 2 цента. «Тощ с умою», — пробормотал он по-немецки, — «сердцем болен». «Дни свои влачил я тихо», — подхватил я. Гамбургер поднял от кошелька вдруг заблестевшие глаза. «Нищий вдвое терпит лихо», — быстро сказал он. «Богатей вдвойне блажен». «Гёте, кладоискатель!» Он вскочил на ноги и протянул руку. Я тоже встал и пожал ее. «Гамбургер Бенно. Корнер Отто». Мы снова сели, и когда Джо пришел с моим Уолтером Матау, гамбургер заказал еще кофе. Мы проговорили весь остаток дня. Была только одна заминка. «Фамилия знакомая», — сказал он, — «как будто вспоминаю ее по скверным временам. Кем вы тогда были? Журналистом?» «Да вроде того», — ответил я и направил беседу в более безопасное русло.